Затем я увидела его. Вернее, Трисна шептала. Магистр Шарес стремительным шагом нагонял декана драконьего факультета. Волосы цвета вороного крыла спадали на черную мантию. Узкое смуглое лицо совсем не портил слегка искривленный нос. Словно правоту магистр доказывал не только в словесных баталиях и с помощью магии, но и когда заканчивались аргументы, переходил на кулаки. А еще у него были синие, словно высокогорные озера глаза. Я, не совсем понимая, что делаю, рванулась через толпу, решив, что отдам письмо сейчас, и все, мое дело в академии будет закончено, и я больше никогда не увижу Трис, не почувствую магию этих стен, восторженные голоса поступающих, смешки девушек, прозвавших меня святошей, и магистра темной магии, уставившегося на меня, словно на мелкую противную букашку. «Магистр Шарес, милостыню не подаю!» — рявкнул он. От его резкой фразы перехватило дыхание, и, подозреваю, вспыхнули, наливаясь алым щеки. «Вы не так меня поняли!» — быстро проговорила я. Засунула руку в сумку, пытаясь выловить ставший непокорным свиток. «У меня письмо от моей наставницы!» «Убери!» — безразличным тоном приказал он. «Захочешь учиться — сама поступишь. Если бездарность, письмо тебе не поможет!» Развернулся и ушел. А я осталась стоять. Раскрыла рот от несправедливого обвинения, словно рыба, выброшенная на берег, сжимая выловленное наконец-таки письмо, оглушенная, не понимая, что делать дальше, но чувствуя, как жалят жадные любопытные взгляды окружающих. «Лайны!» Сквозь мглу лихорадочных мыслей и разрозненных чувств донесся встревоженный голос Трис. «Ты что? Ну же, пойдем!» На нас надвигались светлые. Один из магов, высокий, беловолосый, остановился, уставился сверху вниз. Нет, не седой, а... Белые, вернее, льняные волосы спадали на черную преподавательскую мантию, и контраст бил в глаза. Глаза! Они приковывали внимание. Светло-серые, совсем как у меня, а еще лицо красивое, надменное. «Простите!» — запуталась, сбилась, покраснела Трис. «Мы уже уходим, магистр!» Он милостиво кивнул, простил. «Лорд Диес», — коротко представился перед тем, как нас покинул. Бойкая Трис почему-то растеряла свой боевой пыл, стояла, смотрела вслед магистру светлых, и уже мне пришлось тащить ее в деканат, где, отстояв внушительную очередь, все еще под впечатлением от резкой отповеди магистра Шареза, я попыталась всучить документы секретарю, над столом которого красовалась магическая спираль первозданной тьмы. Удача к этому времени покинула меня окончательно, сбежала, испугавшись холодного взгляда и резких слов магистра Шареза. Я решила, что обязательно поступлю на факультет темной магии и докажу, что не бездарность. Пусть он убедится, что я тоже владею магией, после чего вручу ему письмо, найду других адресатов и вернусь домой, в Волчий Дол». Там давно уже лето, и наливается сладостью сочный черный виноград на зеленых лозах. С гор привычно сходит утренний туман, оседая белым облаком в низинах, на которых пасутся тучные стада черноголовых овец. Шумит, волнуется ковыль на лугу, и я пойду к обрыву, на свое любимое место, чтобы услышать, увидеть, как внизу плещется, поет песни река Волчевка. Ей вторит степной ветер, играет с волосами и хлещет подолом платья по босым ногам. Усталый секретарь, явно из старшекурсников, вопросительно поднял бровь. Окинул меня взглядом, после чего вынес вердикт. Нет, вовсе не виновна, а приказал идти к соседнему столу, над которым красовалась молния, знак светлых. А в руках второго секретаря уже подрагивало гусиное перо, обмакнутое в чернильницу. На выщербленной от усердности писарей столешнице лежал лист пергамента, на котором он выводил данные Трис. Как и она, я оказалась безнадежно светлой, без какой-либо примеси драконьей крови. Сколько ни пыталась убедить секретаря в обратном. Нет, в роду драконы не водились, но я неплохо обращалась с низшими магическими потоками. Хотела нырнуть в первозданную тьму, но оказалось, в деканате пользоваться магией запрещено. «Если дотянешь до практического экзамена, магистры разберутся», — произнес замученный секретарь. «Сложный случай», — пожаловался он мне на меня саму. «Давай уже, топай к светлым. Следующий!» — обратился он к напиравшему на меня вихрастому пареньку с плещущейся тьмой в глазах. Так я, Лайны Вайрис, 18 лет от роду, дочь трактирщика Эрро Вайриса, бывшего профессионального военного, забранного в армию по рекрутскому набору, но вернувшегося в волчий дол через 23 года с младенцем на руках, мне от силы было месяцев 5-6, попала на вступительные экзамены в магическую академию Хольберга. «Мать-то кто?» – безразлично спросил секретарь светлых, заполняя учетный свиток. Я пожала плечами, и он поставил в графе прочерк.